На следующее утро Дуняшка, увидев Аксинью во дворе, окликнула ее, подошла к плетню и, обнимая худые Аксинины плечи, улыбнулась ей ласково и просто. «Ох и похудела же ты, Ксюша! Одни мозольчики остались!» «Похудеешь от такой жизни!» — ответно улыбнулась Аксинья, не без внутренней зависти, разглядывая цветущее зрелой красотой румяное девичье лицо. «Была у тебя мать вчера?» – почему-то шепотом спросила Дуняшка. «Была». «Я так и подумала, что она к тебе пошла. Про Гришу спрашивала?» «Да». «А не кричала?» «Нет, твердая она старуха». Дуняшка, доверчиво глядя на Аксинью, сказала: «Лучше бы она покричала, все ей легче было бы. Знаешь, Ксюша, какая-то она с этой зимы чудная стала, не такая, как раньше была. Услыхала она про отца. Я думала, что сердце у ней зайдется. Испужалась страшно. Она и слезинки не выронила. Только и сказала: царство ему небесное, отмучился, милый мой. И до вечера ни с кем не гутарила. Я к ней и так, и сяк. А она рукой отмахивается и молчит. То-то страсть я набралась в этот день. А вечером убрала скотину, пришла с надворья и спрашиваю у ней: маманя, вечерить будем чего варить? Отошло у ней сердце, заговорила. Дуняшка вздохнула и, задумчиво глядя куда-то через плечо Аксиньи, спросила: Григорий наш помер? Верно это болтают? Не знаю, милушка. Дуняшка сбоку испытующе поглядела на Аксинью, вздохнула еще глубже. Мамань по нем, ну, чисто истосковалась вся. Она его иначе и не зовет, мой младшенький, и никак не верит, что его в живых нет. А ты знаешь, Ксюша, ежели она узнает, что он взаправде помер, она от тоски сама помрет. Жизнь-то от нее уж отошла. Одна зацепка у ней — Григорий. Она и к внучатам какая-то нежеланная стала. И в работе все у нее из рук валится. Ты вздумай, за один год у нас четверо в семье. Движимая состраданием, Аксинья потянулась через плетень, обняла Дуняшку, крепко поцеловала ее в щеку. Займи матерью чем-нибудь, моя хорошая, не давай ей дюж горевать. Чем же ее займешь? Дуняшка вытерла кончиком платка глаза, попросила: зайди к нам, погутарь с ней, все и легче будет. Нечего тебе нас чураться. Зайду как-нибудь, беспременно зайду. Я завтра, должно, на поля поеду. Спряглись с Аникушкиной бабой, хотим хоть десятины две пшеницы посеять. Ты-то не думаешь сеять себе? Какая я посевщица, невесело улыбнулась Аксинья. Не на чем, да и не к чему. Одной мне мало надо, проживу и так. Про Степана твоего что слышишь? А ничего, равнодушно ответила Аксинья и неожиданно для себя сказала: я по нем недюже сохну. Нечаянно сорвавшееся признание смутило ее, и она, прикрывая смущение, торопливо сказала: ну, прощай, девонька, пойду в курине прибрать. Делая вид, как будто она не заметила Аксининого замешательства, глядя в сторону, Дуняшка сказала: «Погоди, трошки, я вот что хочу тебе сказать. Ты не пособишь нам в работе. Земля пересыхает, боюсь, не управимся мы. А казаков во всем хуторе двое осталось, да и те калеки». Аксинья охотно согласилась, и довольная Дуняшка пошла собираться. Весь день она деятельно готовилась к выезду. С помощью Аникушкиной вдовы подсеяла зерно, кое-как подправила бороны, смазала колеса арбы, наладила сеялку. А вечером нагребла в платок очищенной пшеницы и отнесла на кладбище, посыпала могилы Петра, Натальи и Дарьи, чтобы поутру слетелись на родные могилки птицы. В детской простоте своей она верила, что веселое птичье щебетание будет услышано мертвыми и обрадует их.